Глава 9. День только начался. Офис оживал. Торопливые шаги сотрудников, спешащих на рабочее место, то и дело раздавались рядом в приемной. В почте толпились непрочитанные сообщения, нетерпеливо поблескивающие красными флажками, как очень важные. Outlook – офисная программа. Напоминал о том, что нужно было сделать раньше, чем оно было придумано, сформулировано и выдано мне в качестве задания. О массе не такого срочного, но необходимого, и о порядке пребывания высоких гостей в нашей южной столице. Будь я трудоголиком, как Даха, проще было бы принести подушку в офис, тапочки и пижаму. И тогда вполне оправданным был бы один серый костюм на все случаи жизни и отсутствие косметики. Поспал на коврике, умылся в туалете, волосы в пучок и в полной боевой готовности. С видом лихим и придурковатым. Айда выполнять нескончаемое. Кто-то про Петра Первого, кажется, перечитал в юности. Поняла, наконец, я. А то я на досуге голову ломала. Может, Михаил жена-ненавистник? Потому что виной всему несчастная любовь. Неа, ничего подобного. Сам трудоманьяк. И других под свою гребенку чешет. Я проверила переговорную напротив директорского кабинета. Все было на месте. Стулья вокруг овального стола из темного дерева, экран, проектор, белые листы и ручки с корпоративным логотипом рядом. Бутылочки с минеральной водой. Тихо, чинно, холодно. Удав сам все окна открыл. Телефон тоже проснулся и заставил меня вернуться за секретарский стол. Звонки, как неотъемлемая часть рабочего дня, понеслись по всем линиям. По внутренним. А шеф уехал? Когда вернется? И так далее. Телефонограмма от пожарников. Просьбы о спонсорской помощи. Клиенты. И, конечно, утро было бы неполным без звонка из разряда «любимая». «Ваша реклама – дерьмо. Я подам в суд. Ваш хваленый насос не работает», – противно сообщил мужчина с голосом старушки Шапокляк. «Я соединю вас с отделом обслуживания клиентов», – вежливо сказала я. «Нет уж, выслушайте вы. Вам пока дозвонишься?» – взвизгнул мистер Шапокляк. «Боюсь, я не предложу вам квалифицированной помощи. Но специалист...» «А вы не бойтесь, выслушайте», – заявил Шапоклякович. Видимо, одинокий, несчастный и стремящийся распространить свое несчастье, как гриб, высказанными гадостями. И понеслось нытье по кочкам. В дверь заглянул Егор. О, боже, только его не хватало. Пальто по-гусарски накинуто на плечи. Идеальный костюм, идеальные туфли. Идеально ровная лысина. Улыбка на грани возможного. В руке роза. Крупная, пунцовая. С капельками росы на лепестках и фривольной ленточкой на стройной ножке. Мгновение. И Егор уже сунул нос в кабинет босса. Второе. И он сидит в кресле посетителя перед моим столом. Как подарок. Показал на трубку. Мол, клади. Я прикрыла ладонью микрофон и покачала головой, показав губами. Не могу. Клиент. Пока Шапокляк дотошно выносил мне мозг, сравнивая наши насосы с китайскими, Егор принялся смешить меня жестами и гримасками, пытаясь изобразить то противного клиента, то чихающий насос. Получалось забавно. Кто-то позвонил Егору. Он кивнул, пообещав быть. Затем обошел вокруг стола, положил розу мне на клавиатуру и чмокнул затылок. Я чуть трубку не выронила. «Я еще загляну», — шепнул он, коснувшись горячими губами моего уха, и ушел, навстречу вплывшей с документами Полине. Она, как всегда, вовремя. «А, у меня аж мысли куда-то делись. Я не разрешала. Как посмел?» «По гарантии ваш насос должен был...» — скрипел Шапокляк. «Да, конечно. Мы предоставляем гарантию. И с этим вопросом вам поможет отдел сервиса». Пробормотала я и быстро перевела Шапокляка на ребят, искренне им сочувствуя, но понимая, что у всех своя карма. Моя стояла передо мной с ехидной улыбочкой. «Полина, ты чего-то хотела?» — сглотнув, спросила я. «Мои желания на работе ограничиваются рабочими вопросами», — неприязненно заявила Полина. «Я не хожу на работу, чтобы закадрить кого-нибудь побогаче». «Ужель?» — с прищуром ответила я. «Отчего-то всем кажется иначе». «Кому это?» «Да так», — спокойно ответила я. Полина зло сверкнула глазами и выпалила. «Я ценный сотрудник. Меня директор даже из Петербурга привез, потому что я незаменима. Вот. А ты выскочка и нахалка. И хоть ты и успеваешь больше Дарьи. Не зря. Не зря Михаил Валерьевич велел искать тебе замену. Он горит работой. Он такой. а тебе не место в нашей компании». «Ого, замену? Значит, для него мой уход сюрпризом не будет. Жаль. Тем более терять нечего. Хоть для себя прокатарсирую. Эх». «А чего ж не нашли до сих пор?» – поинтересовалась я. «Найдут», – сквозь зубы выдавила Полина и бросила мне на стол бумаги. «На подпись». «Повежливее», – сказала я. Но Полина уже выметнулась из кабинета, взбрыкнув копытцами. «Сколько страсти, однако! Возможно, она на самом деле не только стучит». Алина позвонила и прошуршала в трубку. «Боже, Викуля, как хорошо, что мы вчера все придумали. Мимо мои, оказывается, в аварию в области попали. Какая ты умничка, Викусечка, правда? Ты еще петь не передумала?» «О, нет!» – коварно улыбнулась я насосу на стене. «Жду с нетерпением вечера. Уж очень хочется выступить». В приемную вбежал наш вождь спецпроектов с вытаращенными от ужаса глазами. «Вика, эти приехали?» «Нет, но вот-вот будут. Я по запарке вчера не те цифры дал, после того, как сервер слетел. Не знаю, что на меня нашло. Песни эти, репетиции. А сейчас смотрю, вместо поставок на объекты для чемпионата по футболу я сочинские вставил. Затмение, честное слово». «Спокойно, Вениамин Сергеевич. Где правильные данные?» Он протянул флешку, обильно потея. «Успеем заменить слайд?» «Сделаем», — кивнула я. «Пропустите! Что за столпотворение?» — раздался стальной голос удава за спиной Вениамина. Тот посторонился, успев сунуть мне в ладонь флешку и глянуть на меня с видом приговоренного к смертельной инъекции, у которого погасла надежда на апелляцию. Я моргнула ему одобряюще и тоже сделала шаг назад. В приемную вошли представительные господа в костюмах. Такие представительные, что от них веяло какой-то другой энергетикой, словно камни ожили. Надели пиджаки и уверенные, нерушимые, явились к нам. Михаил следом, максимально сосредоточенный, но рядом с камнями совсем мальчик. Я с улыбкой поприветствовала гостей. «Три чая, два кофе», – распорядился Биг Босс. «Немедленно». «Блин, а презентацию когда исправлять?» Пока кофемашина гудела, я вставила флешку одной левой, но удаву не терпелось. Пришлось разливать по чашкам горячие напитки и разносить. Высокий мужчина, эдакий генерал с седыми висками и военной выправкой, даром что не в кителе с большими звездами, взглянул на меня оценивающе, но как на мебель. Пожалуй, он самый каменный из визитеров Фолунов. «Да это же олигарх Валерий Иванович Бургасов. Я его в Форбсе видела. На Михаила похож. Или показалось?» Я улыбнулась, уточнила, сколько сахару. «Настоящие мужчины сладкое не едят», — ухмыльнувшись, ответил генерал. Удав скосил на меня глаза. «Нет, но я не выдам. Бред какой про сладости. Хочет человек есть молочный шоколад, пусть ест». «Ладно, хвастайся, Михаил, своими достижениями», — заявил генерал. «Дело в первую очередь. Зови остальных». Удав прокашлялся и велел явиться начальникам отделов. Они уже ожидали в коридоре. Ведь сказано было. Начало собрания в 10:30. Попробуй опоздай. Вождь спецпроекта в числе прочих пробрел на свое место за столом переговоров. Как на казнь. А я метнулась к своему столу. Итак, спецпроекты. Слайд номер 10. Я со скоростью ракеты принялась вставлять таблицу в шаблон презентации. А там уже началось представление. Блин, удав лично прибьет вождя. Такой классный дядька. Жалко же. Я бросила на почту Биг Боссу исправленный слайд, другой рукой отправляя его на печать. Одернула пиджак и вошла в переговорную. Краснолицый Вениамин был уже фиолетовым, отирая пот со лба. Его слайд был следующим. Успела. Но надо как-то так, с выходом из опечки. Михаил запнулся. Все посмотрели на меня. А я улыбнулась, словно артистка большого театра. И заговорила. Как так и надо. «Простите, что прерываю. Ваш порядок стройный олигархических бесед. И холод гордости спокойный. И вашу смесь чинов и лет». «Хо-хо, Евгений Онегин!» — обрадовался почему-то круглый дядечка, похожий на постаревшего отличника. «Прерывай, девочка!» Но это кто в толпе избранный? Стоит безмолвный и туманный. «Это стоит слайд, который я перепутала вчера». Улыбнулась я виновата. «Совершенно случайно, когда сервер слетел». Удав посмотрел на меня так, что я поняла. Будет душить. «Михаил Валерьевич, слайд уже у вас в почте. Только откройте, и он сразу попадет на экран». Улыбнулась я, хлопая ресницами, как положено блондинке, и на стол распечатку положила. Вот он. Извините, пожалуйста. Круглый дядечка радостно смеялся, подкашливая. Вспомнил еще пару цитат из Онегина. «Буду за толстячка прятаться, если что». Генерал, кажется, был недоволен. Удав сглотнул и, раскрыв файл, дал слово Вениамину Сергеевичу. А я выскользнула в приемную, оставляя за собой след из жирных, ледяных мурашек. Дожить бы до корпоратива. Презентация для руководства подошла к концу. Первым вышел круглый дядечка. Подмигнул мне. «Белка там живет ручная. Да затейница такая. Ледник у вас словно на Северном полюсе». Через открытую дверь я увидела серого, как стена удава и начальников отделов. Все улыбались натужно. И вдруг дядечка возле меня покраснел. Закашлялся хрипло. Да так, что аж в кресло опустился. Я подскочила к нему со стаканом воды. Дядечка покачал головой, через кашель говоря. «Тут уже водичкой не поможешь. Пневмония». Я опешила. «Так чего ж вы по командировкам ездите? Вам надо постельный режим и капельницы». «А кто работать будет?» — с какой-то обреченностью спросил дядечка. «Министр сам всем заниматься не может». «Так вы тот самый замминистра?» — ахнула я, не обращая внимания на таращившего глаза удава, генерала и прочих. Быстро плеснула из чайника воды, протянула кружку. «Вот вам горяченькая. Сейчас. Тут у меня еще где-то чай с чабрецом, хотя нужны антибиотики. Слышите? Немедленно!» Рука у замминистра оказалась кипяточной. «Да вы горите!» – воскликнула я. «Ничего, девочка, третий день уже». «Знаете что?» – возмутилась я. «Вы не только за тугоплавки и материалы отвечаете, но и за свое здоровье тоже. Бросайте все, езжайте домой. Подумаешь, юбилей какой-то». «Но, деточка, вам это даже Пушкин бы сказал. А то будет, наш дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Вы же не хотите, чтобы было дальше, как в Онегине?» Замминистра снова закашлялся. Начальники отделов осторожно рассосались. У удава вылезли глаза. «Пейте, пейте», — ласково сказала я. «Весь мир подождет. Как говорит китайский мудрец Хан Сяньцзы, все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно, только суета». Кашель у чиновника стал успокаиваться после горячего, и он посмотрел на меня с задумчивой благодарностью. «А что, может, ты и права, девочка?» Он глянул на генерала и Михаила. «Действительно, что-то худо мне совсем, господа. И сейчас так замерз. Вы не против, Валерий Иванович, если я воспользуюсь вашим самолетом?» «Нет, конечно», — буркнул генерал, хотя по всему было видно, что он против. Удав стал еще серее. «Я отвезу вас». «У вас сейчас встреча с партнерами, Михаил Валерьевич», — проговорил замминистра, внезапно из камня превращаясь в обычного, очень уставшего человека. «Достаточно отправить вашего водителя». «Но мы проводим вас, Александр Петрович», — сказал генерал. «Пойдемте потихоньку. А ты, Михаил, пока с персоналом разберись». Мы остались одни в приемной, и удав проговорил в ярости. «Вы понимаете, что наделали? Вы сорвали госзаказ, которому я готовился полгода. Да что там полгода? Год! Вы, Виктория!» Я посмотрела на него с вызовом. Очень захотелось вмазать по красивой щеке. «Я человек», — сказала я жестко. «И речь идет о человеке. У него температура под 40. И ваши деньги того не стоят». В приемную заглянула Алиса. «Михаил, партнеры уже подъехали. Ждут вас в конференц-зале». «Иду!» — зло рыкнул удав и ринулся к выходу. Меня трясло. Нет, ненависть — это не сильное слово, а самое подходящее. Очень подходящее. Уже ничего не хотелось. Никаких песен и финальных аккордов. Только развернуться и уйти. Но тут влетела в кабинет Алиса. Словно почувствовала. «Викусечка, ну не опаздывай. У нас сейчас презентация для клиентов, экскурсия на завод за город. Потом по городу. И в ресторане мы уже будем в 5. Все немножко сдвинулось. Надеюсь на тебя, Викуля». Эх, только все стихло. Крадучий заявился в приемную вождь спецпроектов. Великан галантно склонился передо мной и поцеловал руку. «Вика, ты спасла мне жизнь. Проси, чего хочешь». Я рассмеялась. Кажется, я знаю, кто будет тянуть мне стиралку из магазина. И меня отпустило. Плевать на удава и на его каменное сердце. Я революционер. Я спасатель. Вот. От пневмонии умирают. От директорского бессердечия тоже людям не очень. И только мне чихать с Эйфелевой башенки на статусы. правила и условности. Потому что они тьфу. И все. Я, как настоящая француженка, в душе за свободу, равенство, братство. «Я всегда знал, что ты не умеешь подбирать людей», — поджал губы отец. «Польстился на красивую мордашку. Теперь сам расхлебывай. От меня инвестиции не получишь, если не пробьешь этот госзаказ. Я не собираюсь пускать деньги на ветер». «Отец, но ты уже одобрил план развития предприятия», — сказал я. Во рту все пересохло. «У меня под это уже бюджет рассчитан на следующий год. Введение нового цеха, новые рабочие места. И я не подачку прошу». «Ничего на свете не бывает бесплатно, ты знаешь», — ответил отец. «Завод твой, крутись сам, и уволь эту девчонку». Я разозлился. «Завод действительно мой, и компания, и я сам решу, что делать». «Надеюсь, знаешь, сколько в тебя вложено, пора отрабатывать», — пробурчал отец, как обычно недовольный. «Не понимаю, зачем я пытаюсь получить его одобрение? Походу, уже клиника какая-то. Этого просто никогда не будет и точка. Первое место на соревнованиях? Мало. Соревнования только городские. Вот победишь на областных, тогда и хвастайся. Второе место на Олимпиаде по математике? Почему не первый? Французский выучить не можешь? И в кого ты такой идиот? Самый молодой директор в отрасли? Был бы ты им, если б я тебя не поставил». Вспоминать можно бесконечно. Все, хватит. С меня хватит. Компания на самом деле моя. И я не пацан сопливый, в рот заглядывать. Не хочет вкладывать деньги? И не надо. Инвестиции получу от французов, раз госзаказ сорвался. В висках стучало. Я был зол на Викторию. Вообще с ее появлением все покатилось к чертям. И мои мозги тоже. Сегодня так и не заснул толком. Всех котов в парке распугал, по темноте бегая. А она дерзкая. Такая дерзкая. Слабоумие и отвага. Наше все. Позволяет себе невозможное. Откуда вообще такие берутся? И улыбки ее неуместные. Но сегодня все барьеры перешла. С презентацией подставила. Замминистра буквально на пинках из Ростова выпроводила. Подумаешь, температура. Я сам в Норильск зимой летал, когда почти под 40 было. Ну да, в голове плыло, суставы крутило. Но испытания провели, договор подписали. А она ничего не видит. Для нее компания – просто красивый офис в центре города. А что за этим? Как это доставалось? Как все в жизни достается? Только через «не могу», через пот, недосып и сбитые кулаки. Да, очень хотелось Викторию уволить. И очень не хотелось. Я ее перевоспитаю. Если сегодняшнее не брать в расчет, специалист она на самом деле классный. Еще и двух недель не работает, а успевает вдвое больше, чем Дарья. Играючи как-то. Кадровичка ее хвалила. И бухгалтерия. Я и сам не слепой. А Филипп Леонидович, бабушкин друг, сказал, что Виктория вообще от бога переводчик. Таких искать будешь не найдешь. Я ему доверяю. И уважаю очень. Крутой мужик. Бельгиец. Каким-то образом обосновавшийся в СССР в 60-е. Он мне профессора Преображенского из «Собачьего сердца» напоминает. Моща такая внутренняя. И интеллигентность. А так и пошутить не дурак. И даже водочки выпить под грибочки. Обрусел. А шарм европейский остался. Жаль, у меня вечно времени нет с ним пообщаться. В общем, что бы отец ни говорил. Не уволю я Викторию. Проучу, выговор закачу, а потом перевоспитаю. Лично. Сердце стукнуло предательски и неуверенно. А разум буркнул. Как это не выйдет? У меня даже мужики взрослые по струнке ходят. А это вообще девочка-колокольчик. Я посмотрел в окно автомобиля. Отвернувшись от отца и партнеров. От гида. Рассказывающего, какой офигенно замечательный и исторически оригинальный этот Ростов-на-Дону. И вдруг вспомнились ее тонкие, почти прозрачные на просвет розовые ушки. Щечки. Будто свет изнутри. И вдруг вместо недовольства, злости и раздражения внутри стало нежно. Непривычно. Словно лицом в торт,